как мы переходили в первый класс. Мы с Татьяной едем с работы домой. Татьяна – учитель музыки. Лучший учитель музыки из всех живущих в нашей стране. Когда мы вместе, то почти всегда говорим о детях, которых учим. Не могу поверить, что пролетел целый год. Мы уже в первый класс переходим. А как вы будете переходить? Я навострила уши. Есть идеи по переходу? Ну, для меня перейти, значит, действительно перешагнуть некую границу. То есть вы полагаете, нужно натянуть какую-нибудь веревочку? Может быть, и веревочку, но непростую, вы понимаете? Конечно, я понимаю. Берешь такую непростую веревочку. Сегодня я планирую решающий удар по формированию мотива к обучению. Как, однако, звучит. Сразу представляется, что нужно взять в руку то ли молоток, то ли мастерок, и этим мастерком прихлопывать да пристукивать. Глядишь, и получился мотив. Но что прихлопывать? Вот загадка. Может, надо вообще по-другому? Не прихлопывать, а укачивать, ласковые слова говорить, восхищаться ежеминутно невидимым ростом мотива, убеждать его верить в себя. Разберемся по ходу дела. Главная суть. Предстоит наисерьезнейшая беседа о прорастании школьника внутри человека, который до сей поры ходил в детский сад. Садимся в круг на ковре. Сидящие на ковре не всегда производят впечатление прихлопнутых и сформированных. Некоторые посетители прямо так и говорят: «Что-то дети у вас расслабленные какие-то. Ваша методика их не дисциплинирует». Я вздыхаю, иногда сокрушенно, но напольную политику продолжаю. Хочешь серьезного, вдумчивого разговора, снизойди до роста детей, окажись с ними в одной плоскости. Итак, начинаем. Наступила настоящая весна. Никто уже не усомнился в ее приходе, и мы с вами. Пойдем в поход. Это реплика справа. Мое педагогическое чутье чуть подсказывает, лучше ничего не заметить. Поэтому я пытаюсь продолжать, как ни в чем не бывало. Эта весна для нас необычная, знаете почему? Потому что вы незаметно превращаетесь в первоклассников. И мы пойдем в поход? На этот раз реплика слева. Мое педагогическое чутье подсказывает, назревает нечто, не относящееся к теме наисерьезнейшего разговора. Но я еще пытаюсь как-нибудь проскочить. С превращениями всегда так. Никто не может увидеть, как они совершаются, и вдруг что-то меняется в человеке. Он уже не тот, что был раньше. Вот вы были маленькими, ходили в детский сад, а тут, оказывается, внутри вас вызрело что-то, как волшебное яблочко, и надо срочно, прямо на следующей неделе, переходить в первый класс. И мы пойдем в поход. Вы обещали. Наступит весна, и мы пойдем в поход. Палатку поставим, как в прошлом году, и будем там сидеть. Разве будущие первоклассники могут прийти на полянку и просто так в палатке сидеть? Они должны идти в настоящий поход, навстречу страшным опасностям и ужасным приключениям, как Буратино, когда он первый раз пошел в школу. Стоп, стоп, стоп, это я говорю? Я же хотела как-нибудь проскочить. А теперь эти ссылки на книжные авторитеты, как же быстро меня победили. Пауза. «А что, я не боюсь приключений. Я даже и опасностей не боюсь. Я, пожалуй, пойду в поход». «Точно. Приключений Егор не боится. На прошлой неделе придумал ловить собаку Баскервилей в подвале детского сада. Залез туда через отдушину и давай выть. Дети были в восторге. А вдруг там разбойники? У Даньки глаза круглые от страха. Он уже воочию видит и страшные рожи, и кривые ножи». Все разбойники зарывают клады, пираты особенно. Мне папа рассказывал. «Ну, держись», — это Ольга вступила. «Чего?» — папа только ей не рассказывал. «Но ведь поиски клада не сильно противоречат педагогическим установкам. Они даже могут способствовать формированию нужного нам мотива. Все зависит от содержимого клада, так? Ну и отступать вроде некуда. А не отправятся ли нам на поиски клада?» «Точно! Ура! А что же там в кладе будет?» Вот молодцы, понимают меня с полуслова. Лбы наморщены, перебираются варианты. «Ну что, что? Что в кладе бывает?» «Ну, золото, драгоценности всякие. Камни бывают разные. Мне мама читала про Синдбада-морехода. Камни должны сверкать. Я один раз такой камень нашел. Не веришь? Знаешь, как он сверкал? У него драгоценность с одного боку была. Лучше давайте там будет золото. На золото можно много всего купить. Против золота я не возражаю. Эту роль, по-моему, с успехом выполнят шоколадные медальки. И для родительского актива задача посильная. За организационными мыслями теряю бдительность. Забываю, что все превращения совершаются незаметно. Не вижу, что Маша сидит слишком тихо, подозрительно сосредоточенно. И вот в тот момент, когда я уже готова расслабиться, все в порядке, перспектива ясна, глаза ее округляются и раздается страшный торжественный шепот. «Я знаю, что будет в кладе». Мгновенно воцаряется тишина. Ни у кого ни тени сомнения, она точно знает. «Что?» «Знаю, но не скажу, это секрет». Ну и дела. Но она проболталась, наша вещая Маша. Иначе и быть не могло. Так ее распирало удивительное открытие. Поэтому вечером Ольга уже все знала и под страшным секретом поделилась тайной с Егором. Егор поделился с Катей, а Катина мама со мной. В кладе будет ключ от школы. И как я раньше не догадалась, как я могла забыть про мотив к обучению. А еще я полагала, что нечего хлопать, не почему постукивать. Вот он мотив, взял и вылез, в виде ключа от школы. Может, конечно, тут виноват Буратино с его золотым ключиком. Я ж на него сослалась, а он такая авторитетная личность. Только где взять этот ключ и что, собственно, он должен открывать? Из книги «Экзотические рецепты педагогической кухни». Рецепт первый. Откуда берутся ключи от школы, которые попадают в пиратские клады? Во-первых, сразу должно быть ясно, это тот самый ключ. Вряд ли вы сумеете изготовлять ключи, в особенности те самые. Поэтому внимательно поищите вокруг. Может, ключ завалялся среди других вещей или среди вещей ваших близких друзей. Например, вы приходите в гости, и вам на глаза попадается штопор. Футляр для этого штопора – странное совпадение, сделан в виде ключа. Чем дольше вы смотрите на футляр, тем яснее становится – это то, что вам нужно. Поэтому вы, без всяких сомнений и угрызений совести по поводу порчи чужого имущества, отламываете ненужные части, а именно штопор от его ручки, и получаете головку ключа, которая может вставляться в абсолютно пустое отверстие футляра. То есть у вас в руках предмет подходящей формы и подходящего размера. Правда, существует одна опасность. Когда кладоискатели обнаружат этот ключ в кладе, они непременно выдернут из футляра головку. И непременно встанет вопрос, а для чего там дырка? Поэтому пустое отверстие, предназначавшееся раньше для штопора, нужно чем-то заполнить. Рецепт второй. Чем можно заполнить пустое отверстие небольшого предмета? Пустые отверстия тех самых ключей, происходящих от штопоров, можно заполнить записками. А записки должны объяснять местонахождение жизненно важных дверей и способы их отмыкания. Записка пишется крупными печатными буквами и помещается в отверстие ключа, так, чтобы ее кончик торчал наружу. Тогда способность головки ключа в прошлом ручке штопора, отлетать в неподходящий момент от основания, превратится в ценнейшее качество данного предмета. Рецепт третий. Где взять дверь, которую будет открывать тот самый ключ? Подобрать подходящую дверь гораздо труднее, чем ключ. Во-первых, ключ должен подходить к этой двери, даже если он сделан из штопора. Во-вторых, она должна открываться куда-то, что тоже соответствует требованию быть тем самым. Поэтому лучше, если никакой двери не будет вообще, никакой видимой двери. А невидимых дверей может быть сколько угодно, по количеству поступающих в первый класс. Невидимая дверь удобна тем, что ее можно открывать в любом удобном для вас месте. А то самое, что должно за ней находиться, каждый может увидеть внутренним зрением. Это, безусловно, что-то важное и прекрасное, но составляющее индивидуальную тайну каждого открывателя. Рецепт четвертый. Как сделать пиратский клад? Приготовление пиратского клада состоит из двух этапов. Этап первый. Берется глиняный горшок, или старый сундук, или чугунок, или любая другая емкость, которой обычно пользуются при захоронении кладов. Горшок наполняется золотыми монетами. Возможно, замена шоколадными кругляшками в золоченых обертках. Туда же помещается моток непростой веревки и тот самый ключ. Клад готов к захоронению. Этап второй. Чей-нибудь папа берет лопату, отправляется в лес и в каком-нибудь тайном, но согласованном месте этот клад зарывает. Чей-нибудь папа в этот момент должен чувствовать себя настоящим пиратом, иначе ничего не получится. Это очень важно ему объяснить вместе с инструкцией, где и как зарыть клад. Дорога к кладу помещается специальными знаками, метками, цель которых – нагонять ужас и таинственность. Пиратский клад готов к употреблению. Рецепт пятый. Когда и как отправляются на поиски клада? На поиски клада отправляются в тот день, когда ни о чем другом думать уже нельзя. И искатели готовы преодолевать препятствия, терпеть лишения, проявлять мужество, благородство и отвагу. Каждый искатель по этому случаю должен одеться в походную форму, и у него должен быть небольшой рюкзачок, иначе какой же это поход? Содержимое рюкзака – 2-3 бутерброда, бутылка водички, пара носков, салфетки. Желающим разрешается взять оружие. Оно пригодится, чтобы пойти в разведку в большой глубокий овраг у самого края леса. А вдруг там кто-нибудь есть, кто-нибудь нехороший? Еще для поиска клада, несмотря на наличие меток, обязательно нужна карта, безвозвратно утерянная пиратами в давние времена. Рецепт шестой. Откуда берется карта? Карту, чертыхаясь и проклиная вашу работу, рисует ваш муж или друг. Рисует, естественно, поздно ночью, потому что мысль о карте посещает вас в последний момент вашей двигательной способности. Впрочем, скрежет зубов и темнота за окном наделяют карту дополнительной энергетикой, а рисующего – вдохновением. Поэтому к карте вы получаете еще и огромный конверт, изрисованный Роджерами и загадочной надписью «Не открывать тем, кому не положено». Конверт появляется в группе совершенно необъяснимым образом. Все приходят утром, и вдруг конверт. Условия вскрытия конверта. Первое. Высказать гипотезы о его попадании в группу. Возможные варианты – залетел, взялся ниоткуда, упал, почтальон Печкин. Любой считается удовлетворительным. Разобрать таинственные надписи – это работа для продвинутых в умении читать. Каждое разобранное слово встречается бурей эмоций. Решить, те ли мы, кому положено открывать. Возможные варианты – а вдруг там бомба? Я боюсь. Раз к нам попало, значит положено. Принимается только последний вариант. Вскрытие конверта и извлечение карты вызывают всеобщее ликование и являются сигналом к выступлению. Рецепт седьмой. Как сделать путешествие за кладом полным опасностей и приключений? Для поиска клада выбирается пересеченная местность с крутыми склонами и трудными подъемами. Какой-нибудь особенно крутой овраг – перед массовым выступлением обследуется вооруженной разведкой, без взрослых. Разведка может для острастки пострелять. Еще необходимы следы. Их роль в приключении не ясна, но оказавшийся вместе с вами биолог может направить коллективную мысль в русло гипотез и рассуждений типа «подорожник по-индейски», «след белого человека». Белые притащили в Америку семена этого растения из европейских стран на подошвах своих башмаков. Если здесь растет подорожник, значит, здесь были белые люди. И эти белые люди наверняка пираты. И эти пираты зарыли где-то здесь клад. Мы на верном пути. Рецепт восьмой. Предосторожности при выкапывании кладов. Извлечение клада из земли и знакомство с его содержимым вызывает у старателей сложные чувства. С одной стороны, их ожидания оправдались, с другой – азарт от этого лишь возрастает. А вдруг там еще что-то есть? Рыхление окрестностей может продолжаться довольно продолжительное время, если не направить энергию роющих на какое-нибудь другое занятие, например, на поедание общей победной трапезы. Рецепт девятый. Что делать с предметами, обнаруженными в кладе? Назначение обнаруженных в кладе предметов не может быть выяснено сразу. Это сюжет ближайшего праздника, связанного с переходом в школу. Первое. Золото шоколадное. Каждый получает свою долю золота, но золото не съедается. Именно потому, что очень хочется есть. Необходимо сохранить золотую монету нетронутой до 1 сентября, принести ее в школу в свой первый учебный день, и тогда, только тогда, торжественно съесть. А пока ею можно любоваться. Почему? Да потому что эти монеты лиса Алиса и кот Базилио украли у Буратино, когда он шел в школу. А уж от них, от лисы и кота, золото попало к пиратам. И теперь необходимо восстановить справедливость, испытав свою волю. Ну, в общем, нельзя есть эти конфеты как нечто обыкновенное, без всякого смысла. Второе. Веревка. Непростая. Этому предмету посвящено коллективное размышление на тему «Зачем здесь веревка?». Сначала требуется понять, на что она похожа. Варианты – на змею, на ремешок, на червяка, на железную дорогу. Ваш вариант – веревка, если ее растянуть, станет чертой, границей. Переступивший границу становится школьником. Когда открытие сделано, веревка торжественно натягивается на высоте. 1 дециметр от пола между двумя катками с цветами, или между двумя стульями, или между чем-нибудь еще. Лицезрение натянутой веревки границы проходит в почтительной тишине. Третье – тот самый ключ. Назначение ключа выясняется из обнаруженной в нем записки. Перед тем, как переступить границу, каждый на это решившийся должен очень медленно, внутренне собравшись, подойти к условному месту, звучит медленная торжественная музыка, взять в руки ключ, с закрытыми глазами открыть только ему видимую дверь, чик-чик, и войти в нее. После этого можно открыть глаза и перешагнуть веревку, а там... Рецепт 10. Что может происходить за границей? За границей происходит наделение символическими дарами, новеньким рюкзачком или ранцем. Дары призваны продемонстрировать очень важную вещь – изменение социального статуса. Обладатель школьного ранца, совершенно счастливый, под веселую музыку бежит к своему стулу. А место у веревки границы занимает следующий, готовый к судьбоносному шагу. Рецепт 11. Что делают родители в момент посвящения их детей в школьники? Родителям в этот момент положено прослезиться от противоречивых чувств. Ребенок, конечно же, перешагнул границу и очень рад новенькому рюкзаку, но этот рюкзак у него за спиной все-таки напоминает горб, тяжесть от которого снова придется ощутить, и очень скоро. Однако новизна всегда наполняет нас чувством жизни, а потому да здравствуют первоклассники!